Глава 4. Я подпрыгнула и бросилась в зал. Важный господин крутился как заведенный и хватался за свой ремень. «Медальон!» — ревел он. «Где мой медальон, стража? Отцепите таверну, чтобы никто не ушел отсюда!» Взмахом руки он смел все со стола, потом опрокинул его из стулья и закружился по комнате, как черный смерч. Его охранники построили всех подавальщиков и гостей и начали их ощупывать и проверять. Танцовщицы сбились в кучку на сцене. Они переглядывались, перебрасывались испуганными репликами. Бри, знакомый подавальщик, мелькнул за спиной господина. Несмотря на грузную фигуру, тот мгновенно развернулся, схватил его за шиворот и приставил к горлу нож. «Где мой медальон?» — завопил толстяк. «Я его не брал», — перепугался Бри. Он побелел, как молоко, покрылся потом от страха. «А почему бежал?» «Я ж тут на побегушках, вам вино нес», — пролепетал едва слышно юноша. Он показал на перевернутый кувшинчик, из которого тек тонкой струйкой ароматный эль. «Вот это попало», — мелькнула у меня мысль. «Пора ноги отсюда делать». Я сместилась в сторону кухни, стараясь двигаться медленно и плавно, чтобы не привлекать внимания, а потом бросилась к дверям. Но, увы, опоздала. Охранники толстяка перекрыли все выходы из таверны. Тогда я метнулась к одноглазой. «Госпожа Лутеце, мне надо бежать, меня тетка убьет!» «Стой здесь, Лили, видишь, что творится. Пока не найдут пропажу, никого не выпустят из таверны. Но кто посмел?» Она огляделась и бросилась к работникам. Я побежала следом. Сзади есть вторая дверь. Но ко мне кинулись охранники свата с пиками наперевес. «Пустите!» — заверещала я. «Я тороплюсь!» «Показывай корзинку!» «Вот еще!» Но корзинку выхватили из рук, вывалили на пол все содержимое. Я смотрела на рассыпавшиеся пакетики и медленно закипала от злости. «Слепые, что ли? Медальон тяжелый, а у меня только травки!» «А это что?» Страж вытащил комок влажных дрожжей, завернутый в тряпку, быстро раскрыл ее, и дрожжи вывалились в пыль. «Да чтоб вас!» Я кинулась к брикету, но страж опередил меня и наступил на него сапогом, еще и каблуком размял. Дрожжи распались на комочки, и это стало последней каплей. Я нагнула голову и пошла на таран. Врезалась со всей дури в живот охранника, он только хрюкнул и согнулся пополам. «Получил?» — завопила я. «Так им!» — закричал подавальщик Бри. «Врежем, Лили!» Но торжествовала я рано. Второй охранник схватил меня за косу и поволок к господину. «Ваше благородие, это нищенка!» Он дернул меня за волосы, заставил поднять голову. Я содрогнулась, встретившись взглядом с красными глазами бешеного быка. Так сейчас выглядел господин. Его лицо побагровело, кожа залоснилась, казалось, еще миг, и его хватит кондрашка. «Это она украла?» «Не знаю, но ведет себя подозрительно. Обыщите!» Стражи накинулись на меня, как коршуны, ощупывали, дергали за одежду, один даже попытался задрать тунику. Я сопротивлялась, как могла, наконец не выдержала и закричала. «Стойте! Я найду вам вора!» «Да-да», — поддержали меня работники таверны. «Лили может». «Отпустите девчонку», — приказал сват. Он огляделся. Помощник тут же поднял стул и подставил его под внушительный зад господина. Тот сел. Все замерли в ожидании. «Этот растоптал мои дрожжи», — заупрямилась я. «Не хочу вам помогать». «Хозяйка!» — завопил господин. Одноглазая Лутеция тут же притащила новую плошку с дрожжами, поставила ее в корзинку и посмотрела на меня умоляюще. Я ее понимала. Скандал на весь день испортит продажи, если вообще стражники не закроют таверну. «Дайте мне несколько минут». Я закрыла глаза, вспоминая мелкие детали, отложившиеся в мозгу, и представляя, кто мог выкрасть медальон, который сват охранял так ревностно. «Думай, думай», — приказала себе. Так, когда Глория тянула свата танцевать, медальон еще был на месте, господин нащупывал его на ремне. Значит, он пропал в последние 10 минут, когда я забирала дрожжи. Что же было в это время? Перед глазами понеслись картинки. Пробежал подавальщик с блюдом рыбы, другой принес похлебку и поставил на соседний стол. Господин не вставал с места, все работники таверны крутились вокруг него. А потом... Меня отвлекла Лутеция, которая принесла дрожжи. Именно в этот момент... «Ну, что?» — подгонял меня господин. Я протянула ладонь. «Покажите мне ваш ремень». Сват тут же снял пояс и подал мне. Я разглядывала основание места, к которому крепился медальон. Это был круглый металлический оловянный кружок с выемками, в который вставлялись выступы медальона. В целом, устройство походило на крепко защелкивающуюся секретную коробочку из 2 частей. Внешне она выглядела как грубое украшение, но в то же время внутри можно было спрятать что угодно. А вот что хранилось там, я не знала. Просто так вытащить медальон было невозможно, но по краям виднелись едва заметные царапины. Я быстро огляделась. Со своего стола господин все сбросил на пол. А соседний? Рядом находился накрытый стол, на нем дымящаяся похлебка, нетронутая. Я бросилась туда, все столпились за спиной. Потянула носом мясо и грибы. Оловянная ложка чистая, следов повреждения нет. «Кто сидел за этим столом?» — закричал сват. «Приезжий господин?» — испугалась не на шутку одноглазая. И еще бы, ее бизнес разваливался на глазах. Но он расплатился и ушел еще до кражи. До кражи? Скорее всего, до обнаружения кражи. «Это он! Ищите! Держите вора!» 2 стражника вылетели из таверны. «Нет, это не он», — покачала я головой. «А кто же?» Я подняла руку с намеком: «Не мешай». В таверну ворвались убежавшие за вором охранники. Они притащили гостя, невысокого молодого человека. Он держался с достоинством, не показывал ни грамма страха. Я мгновенно окинула его взглядом. Аккуратный, чистенький, но жирное пятно на рукаве. Непорядок. Это не он, но он помогал. «Что ты мелешь?» — возмутился гость, впервые дрогнув красивым лицом. «Обыщите его!» — заверещал господин. «Погодите», — я посмотрела на свата. «Когда вы сидели, ваш большой живот закрывал ремень. Чтобы увидеть медальон, вас нужно было поднять». «И...» «Это сделали танцовщицы». «Что? Взять их!» Стражники схватили девушек и притащили их в центр зала. Бесцеремонно они осмотрели их, но медальона не нашли. «Ты издеваешься?» Господин мгновенно вскочил, будто подброшенный мячик, и приставил к моему горлу меч. Резкая боль резанула по коже, и сразу стало влажно. «Стойте, стойте!» Я выставила перед собой руки. «Это еще не все! Дайте договорить!» Все замерли, только стражи связывали руки девушкам, а танцовщицы сверлили меня ненавистными взглядами. Я отвечала им тем же. «В этом мире каждый сам за себя. Если я спасу девчонок, сама не выберусь из таверны, еще и в тюрьму попаду для разбирательства. Сват самого короля — не поросячий хвостик, за который можно дергать безнаказанно. Виноватый, невиновный — все окажемся в пролете». «Говори!» «Одна танцовщица взяла вас за руку. Вы встали. Тогда вторая подцепила медальон крепкой нитью. Вы резко сели. Крышка медальона вылетела. Он и оказался в ладони девушки. Ловкое движение рук, вот и все». «Но мы ее обыскали», — растерялись стражи. «Ничего нет. «Естественно», — я повернулась к гостю. «Содействовать танцовщице лучше всего с вашего места. Девушка перебросила медальон вам. Он же был на нити». «Какая чушь!» — хмыкнул красавчик. «И вы верите этой девчонке? Да она дурит вас!» Когда кражу обнаружили, таверну оцепили, а он... Я выбросила руку в сторону подавальщика Бри, отрезая себе дорогу к возможным отношениям. Побежал. «Я работал!» «Да, а попутно отвлек внимание от него. Теперь мой палец упирался в гостя. Нужно было спрятать медальон, и он это сделал». «Что? Да она спятила!» Ничего красивого в перекошенном лице гостя уже не было. Глаза пылали яростью и желанием убивать. Но я уже не могла остановиться. Наказание от тетки пугало сильнее, чем господин со стражниками. Я бросилась к красавчику, схватила его за рукав и принюхалась. Сильный рыбный запах шел от одежды, но он заказал мясную похлебку. «Тогда...» Я кинулась в кухню. Ложкой и ножом осмотрела тарелку с жареной рыбой, поковырялась в сковороде, но ничего не нашла. Зато на плите стоял дымящийся котел, а там... Я прошлась по дну ложкой и вытащила круглую блестящую крышку. «А-а-а!» — завопил господин. «Мой медальон!» Толстяк схватил его голыми руками и готов был заплясать от радости. «Я свободна?» — господин обернулся. «Да? Но как ты догадалась?» «Все просто. Его рукав. Я дернула гостю за одежду. Пах рыбой. Осталось только проверить всю рыбу в таверне». Все вдруг захлопали. «Чудесно! Поразительно!» Крики неслись со всех сторон, а я поглядывала на дверь. «Держи!» Господин протянул мне золотую монету в 50 рен. Это были огромные деньги, поэтому я не капризничала. Быстренько схватила их, сунула в лиф и вылетела за дверь. И сразу столкнулась с двумя незнакомцами. Кажется, и их любопытство одолело. Вместо того, чтобы наблюдать за представлением из окна второго этажа дома напротив, они пришли к таверне. Высокий схватил меня за шиворот. Я едва доходила ему до плеча и чувствовала себя козявкой в руках гориллы. «Господин, отпустите! Я опаздываю!» — заверещала я тоненьким голоском обиженной кошечки. «Меня ждут дома!» «Ждут, говоришь? И где твой дом?» Но он пальцами взялся за мой подбородок и заставил посмотреть вверх. Я столкнулась с пронзительным взглядом черных глаз, настолько колючим, будто я лично чем-то оскорбила его совершенство. Компаньон Злюки тоже смотрел волком. Я не понимала, где перешла дорогу этим двоим, но на всякий случай приготовила колено. Быстрое нападение выручает в трудной ситуации всегда, а о последствиях думать некогда. «Лили, что случилось?» Из таверны вышла госпожа Лутеция. Мой подбородок тут же оставили в покое. «Так, кажется, эти господа не хотят привлекать внимание. Что ж, мне это только на руку». Я потерла подбородок и приободрилась. «Все в порядке, уже бегу, тетушка заждалась». «Ну, тогда ладно». Одноглазая скрылась внутри таверны, а мой воротник опять скрутил чужой кулак. «Это не ты потеряла?» Худощавый приятель Громилы поднес к моим глазам платок. «Нет». «А мне кажется, что ты». Волшебный голос высокого господина раскатился переливами в воздухе, но я стиснула зубы и огляделась. Надо как-то спасаться. «Когда кажется, креститься надо», — вырвалось у меня. «Что?» На это слово присказка тоже вертелась на языке, но я решила придержать ее до лучших времен. Просто крутанулась, выдернула воротник из цепких пальцев, двинула локтем в солнечное сплетение господина и бросилась бежать. А по пути прихватила еще и платок. Конечно, выяснить, где я живу, не составит большого труда, Но в тот момент я думала только о том, как бы поскорее унести ноги. «Стой, мерзавка! Стой!» Сзади неслись дикие крики, но меня уже было не остановить. Я свернула в первую же щель и помчалась за дворками по одной мне известной дороге. От преследователей оторвалась легко. Ни корзинку, ни платок не потеряла. У ворот родного дома перевела дух. Повязалась до бровей и уже спокойно вошла во двор. И сразу дикий вопль резанул по ушам. «Где эта гадина Лили? Ее только за смертью посылать!» Голос у тетушки был звонкий, а громкость в децибелах зашкаливала. Весь дом прятался, когда слышал визгливые ноты. «Ага, конечно. Смерть за вами скорее придет, чем за мной». Я пробралась вдоль ограды к задней части поместья, где располагались подсобные помещения, и сразу нырнула в кухню. «Ох, Лили!» — всплеснула руками тетушка Гретта. «Мы зашиваемся!» «Опять эти ваши словечки!» — подколола я ее. «С кем поведешься?» Тетушка схватила корзинку, передала ее помощникам. «Пить хочу, просто умираю!» Я плюхнулась на скамью. Бежать и утешать кузину Гортензию не было никакого желания. Остановиться грушей для битья у тетки тем более. «Тебя все потеряли. Только ты убежала, как госпожа стала тебя разыскивать». «А чё это?» — намеренно по-деревенски спросила я. «Кому нужна нищая племяшка?» «Тьма ее знает, но ты лучше того. Не гневи хозяйку, вот-вот сваты прибудут». «Ой, что я сейчас пережила?» Но договорить не успела. Цепкие пальцы баронессы Олдом схватили меня за ухо и вывернули его так, что слезы брызнули из глаз.